Ведь очевидно, что зет с такой оперативностью отреагировать не мог, разве что здесь же в Милане и жил, а это вряд ли. Большие орденские боссы не только работают, но и обитают вдали от простых смертных. О проколе в банке данных вот прямо сейчас знали двое, обнаруживший его я, и директор Корп, которому я доложил о находке. Если именно Корп и был персоной, ответственной за такой прокол, вполне логично устранить меня, ну и Сару за компанию, муж и жена, одна сатана, поговорка существует не только в русском языке, а замаскировать это устранение по то, что мы, мол, застукали в номере грабителя, который перепугался и открыл огонь. Признаться, вариант этот у меня мелькнул еще до оперы, но я не счел его вероятным, как-то глупо вышло. Корп сам же меня, можно сказать, на этот прокол и навел, велев все проверить, я и проверил, мне несложно. Или он надеялся, что я даже после прямой просьбы не смогу эту дыру найти, полагал, что она спрятана гораздо глубже и хитрее. А вот это, кстати, возможно, если сам Корп не программер, а только посредник и заодно стрелочник, который окажется крайним при обнаружении серьезной дыры. Выходит, зет, без тебя тут таки не обошлось. Все равно, глупо. Да, я узнал о дыре, но ведь обновление системы автоматически закрыло эту дыру и уничтожило все следы ее появления. Завтра мне уезжать, а Корп остался бы сидеть на прежнем месте, и ничего бы ему скорее всего не было. Внутреннее расследование начнется уже потом и все равно ничего не найдет. Дыра была, а теперь нету, финиш. И я ему это открытым текстом сказал. Я сказал, да, а вот если он, как многие персоны вне зависимости от занимаемой должности, числит компьютер черным ящиком, а всех без исключения программеров, великими волшебниками, которые из этого ящика достают все потребное по ситуации, ну что я, мало таких встречал. Вот именно, Корп знал, что он стрелочник, и решил, что я вызнал все, а не только то, о чем сказал, и соответственно его дальнейшая жизнь и карьера прямо завязаны на мое намерение передать эти сведения наверх. Глупо, Массаркш. От зета я ожидал действий умнее и более сложных схем, от них и пытался подстраховаться. Ага, а зет тут вроде ничего еще не сделал, не так ли? Нынешний случай инициатива стрелочника, не более. Ладно, Милан, судя по косвенным, лишь одна из точек в сети зета, то есть впереди теоретически может возникнуть нечто схожее. Надо на будущее ввести в расклад и таких вот стрелочников, причем их, в отличие от зета, особо умными людьми не назовешь. Умный человек так вот глупо рисковать солидным местом и приличным окладом не будет. Лично я бы не стал. Верно, моя ошибка. Опасно недооценивать противника, но, Массаркш, не менее чревато и переоценивать его способности. Сейчас нас с обоих спасла фактически быстрая реакция Сары, иначе до оружия ни мне, ни ей не добраться бы, а сумели бы мы провернуть нечто схожее в гостиной, еще бабушка надвое сказала. Территория Европейского Союза, Г, Милан, воскресенье, 8.06.21.06.44. Протоколы дела о странной кончине господина Золтанокорба. Старший инспектор Антонилли, вытащенный по такому поводу из постели, мариновать не стал, и нас не намерен задерживать даже до выяснения, свидетельства четкие, а улики так и вовсе железобетонные. Ну а сеньор Доминика Гоццы, обнаруженный, как выяснилось, около 10 вечера свежезастреленным в подворотне собственного дома, причем выстрела никто не слышал, делает общую картину просто-таки классической. Инспектор лишь соболезнующе замечает: по факту убийства муниципалитет города Милана претензий к вам не имеет, чистая самооборона. А вот на служебном расследовании будут другие вопросы и задавать их будут другие люди. О, ни минуты не сомневаюсь, сеньор инспектор. Но ответы у меня уже есть, а к тому моменту, как дойдет до расследования, будет и надлежащее оформление. Прорвемся. Ястреб того же мнения. Пока ты в служебной командировке, любые подобные инциденты будут развернуты в твою пользу, даже если следователь имеет против тебя личный зуб. А вот вне службы внутрикам лучше не попадаться, Антонил ли прав? И, это ты прости, я ведь вчера тебе не поверил, решил, что снова пургу поришь, как с изделиями а. Собирался по изначальному маршруту и ехать, как составили в верхах, только тебе не говорить. Пустое, отмахиваюсь я, можешь мне и дальше ничего не говорить. Как говорится, даже у паранойка могут быть враги. Себе этот момент учти при планировании движения. И достаточно. Куда выдвигаемся сейчас? По техасской трассе, с конвоем на Вака. Мысленно прикидываю карту. Вака помню, это уже Техас. Более того, столица этого самого Техаса. Ох и ничего себе перегон рисуется, верст на 1000, а то и больше. Спрашиваю, а почему с конвоем? Две машины ведь идут быстрее, чем автоколонна. Зато и отбиться, случись что, не смогут, отвечает Хокинс. За Милана по трассе места идут малонаселенные. Все итальянцы, болгары, греки и окситанцы остаются южнее, а дальше меридианный хребет. Самый, чтоб ты на будущее запомнил, рассадник дорожных налетчиков, вдоль предгорья им до угла, прямой путь, а за углом уже Латинский Союз, куда и армии не прорваться. Авианаблюдение в тех краях не наладишь, слишком далеко, а одни наземные патрули погоды не сделают. Так что в Техас или Штаты без конвоя лучше не ездить. Вот таким образом мы и оказываемся в транспортной колонне среди полутора десятков разноформатных грузовиков, фургонов и внедорожников. Охрану конвоя составляет рабочая лошадка американских вояк, грузовой М-35 с упрятанным патентом крупнокалиберным браунингом на пехотной треноге, классический гантрак, а также 4 хамвика, 2 рейдовых, с безоткатками на турелях, и еще 2 с вооружением, скрытым под раздвижной крышей. Автомобили охраны помечены патриотическими флажками одинокой звезды и выкрашены в пустынный камуфляж, но это не орденская шоколадка, краски плюс-минус те же, а узор другой, в крупные разводы. Лучше или хуже оно в маскировочном смысле, без понятия, не разбираюсь. Настоящих броневиков нет, хотя, возможно, какой-то из закрытых хамвиков имеет встроенную бронезащиту. Сами же техасские охранники снаряжены немногим хуже орденцев. Справные броники и шлемы, в ассортименте варианты стаунеровской М16, у иных с оптикой или коллиматорами, кое у кого мелькают стандартные подствольники М203. Вот разве что по пистолетам полная разносортица, у кого беретта, у кого кольт, у кого глок или хеклеровский УСП. У одного из конвойщиков и вовсе флотский ЗИК. Нет, агрегат сам по себе вполне приличный, просто смешно звучит посреди саванны. Однако в общем и целом Хокинс, пообщавшись с охраной, качеством проводки удовлетворен. Нормальные ребята, надежные, из минитменов. До места доведут, и если вдруг будет совсем плохо, они под пули пойдут первыми. Не хочу и слышать о пулях, вздрагивает Сара. По мере возможности успокаиваю любимую и подсовываю рекомендованный Фредом травяной чай, после которого супруга начинает клевать носом и, умастившись на штурманском сиденье, тут же засыпает. Вот и ладно, после вчерашнего ей нужнее. Под обстрелом она уже бывала, но тут, считай, первое боестолкновение глаза в глаза, не у всех же такая аналитически пофигистская натура, как у меня. Пусть спит и приходит в себя, отдохнет, сменит, а пока рулить буду сам. Стандартную скорость конвоев в 25-30 миль, сиречь до 45 км в час, я могу поддерживать без труда. Ну а при такой охране без бортстрелка мы вполне обойдемся. Территория Европейского Союза, Техасская трасса, воскресенье, 8-6-21-12-02, сухая саванна, холмы, плоскогорье, и строго по Киплингу, пыль, пыль, пыль. Пейзаж вполне соответствует заленточной американской прерии. Техас, Колорадо, Аризона, где-то там. Индейцев в местном их воплощении, то бишь моторизованных банд, не наблюдается. Либо нам повезло и их сейчас здесь нету, либо им повезло еще издалека засечь нашу неслабую численность и уйти поискать добычи полегче. Меня устраивают оба варианта. Попутно выясняю, Кто такие пресловутые минутимин, как Хокинс обозвал конвойщиков? В оригинале, то есть в старом добром 18 веке, так именовалось ополчение североамериканских колоний из поднятых по тревоге в течение одной минуты вооруженных фермеров. Воинские качества честных тружеников фронтира все профессионалы, включая генерала Джорджа Вашингтона, которому довелось покомандовать и такими, а после обретения независимости из них же, за отсутствием иных кандидатов, сколачивать армию североамериканских Соединенных Штатов, оценивали невысоко. Новоземельные минитмены действительно заимствовали у отцов-основателей как собственное название, так и ряд традиций. Они тоже представляют собой ополчение, ибо иных вооруженных сил здешний Техас заводить в себе не стал. Однако обычаи у техасских минитменов все же пожестче, чем в старой колониальной вольнице, куда ближе к армии, а вернее, к национальной гвардии. Конвойная проводка у них числится в побочных задачах. Основная же – блюсти строгий порядок внутри своих округов и, при согласовании со штабом ВК, также и вне он их. В общем, анархистами таких не назовешь, а вот местечковость цветет и пахнет. А больше про дорогу и говорить нечего. Едем. Мы четвертыми в общем ордере, ястреб пятым номером у нас на хвосте. Суверенная территория Техас, Г. ВК понедельник, 9-6-21-23-42 блокпост ВК проходим в 9 часу вечера, едва успели до заката. Хокинс везет нас не в орденское представительство, ибо рабочий день там давно закончился, а сразу в гостиницу. Не знаю, лучше ли это из здешних заведений, останавливается у большой выгоревшей вывески Sunflower Hall, мне в прошлый раз вполне подошло. Служебного отеля в ВАКа все равно нету, представительство здесь крошечное, кому надо, селится в городских, свободных сюитов в разрекламированном подсолнухе нынче не имеется, но нас с Сарой устраивает семейный номер с двуспальной кроватью и большой ванной. Последнее сейчас важнее всего, ибо пыль после двухдневного перегона в открытом джипе забилась даже в самые неудобосказуемые и труднодоступные места. Ужин при гостинице подают в старой доброй американской традиции. Картофельное пюре, зеленые бобы в густой подливке и стейк, хорошо прожаренный. Я, конечно, по штатовским ресторациям Старого Света помнил размер порций, рассчитанных не иначе как на лесорубов или китобоев после трудового дня, но решил, что мы весь день в дороге, вторые сутки на бутербродах, а раз так, вдвоем с двумя порциями как-нибудь управимся. Вот как-нибудь и управились, да. Сара клятвенно пообещала, что после такого обжорства завтра же сядет на диету, но сейчас оторваться от тарелки просто не в состоянии. А когда ползем обратно в номер, меня подзывают к стойке. Миранда, крепкая пергидролевая блондинка лет 50, хозяйке подсолнуха приходится то ли младшей сестрой, то ли кузиной, исполняет в гостиничном хозяйстве роль дежурного администратора, коридорные и прочие вспомогательные функции, сообщает, что у Хокинса для нас есть новости, мол, не слишком срочно, как закончите, постучитесь в 16-й. В номере Хокинс галантно выделяет осоловевшей Саре единственное кресло, а мне предлагает присесть на кровать. Да я и постоять могу. Нет уж, сядь. Я сам чуть не упал, когда услышал, что услышал. И вообще, какие такие новости? Мы же 2 дня в дороге, а в представительстве ВАКа сейчас уже никого нет. Так я в Кадис позвонил, сам понимаешь насчет чего. Ну что лагерь большой банды еще в субботу накрыли, это мы предполагали с самого начала. Киваю. Помню, да. И что в этом лагере даже у пленников не удастся найти концов по изделиям, а я тоже предполагал. Правильно предполагал, концов действительно не нашли. А дальше уж не знаю где и с какими сложностями, но генерал Уоллис откопал человека то ли из IAA, то ли из DHS в общем, нашел эксперта. Сегодня он эти контейнеры внимательно осмотрел, сказал, что маркировку такую знает, при этом улыбался во все 44 зуба, а потом вскрыл. Как ты думаешь, что там было? Вздергиваю бровь. Ну если ты вот прямо весь прыгаешь на месте с хитрым видом, Никаких изделий в этих контейнерах не держали вообще никогда, а за ленточкой они использовались для транспортировки чего-то связанного с ядерщиками, хрупкого, но насквозь безопасного, например, для каких-нибудь полевых регистраторов космических лучей. Однако поскольку ящики я сам таскал и они действительно были зверски тяжелыми, позволю себе ткнуть пальцем в небо. Золотой песок. Хакин скачает головой. Не, Влад, в покер с тобой пусть другие играют, мне кошелька жаль. Клянусь святым Дунстаном, почти угадал. Золотые слитки без орденского клейма. 400-унцевые. Картрайт говорит, оценивать будут позже. А сейчас по новой перетряхивает всех пленников, что как откуда в таких объемах, ведь ни в Евросоюзе, ни в Техасе, ни вроде как в Китае никаких крупных залежей золота нету. Песок кое-где моют, редко и нерегулярно, однако тут-то слитки. А что слитки? Сколько за ленточкой историй было, когда в оборот пускали фальшивые червонцы? В смысле, проба настоящая, но чеканили сами, из нелегального золота, как правило, а монеты отчеканить, я так понимаю, сложнее, чем просто слитки сделать. Да, но откуда взялось столько золота? Горсть липовых орлов или там крюгеррандов склепать? Хватит плошки золотого песка, это можно и намыть себе потихоньку. А тут 400-унцевые слитки на полтонны. Под такое нужна целая орда старателей. А никакого клондайка Эльдорадо на разведанных территориях точно не находили. Уж такой слух в народе мигом разошился бы, как когда-то случилось с алмазами на мысу, который британцы сразу же отжали у Дагомея, или с коренным золотом у русских. Ну а если слитки эти не здесь выплавили, а из-за ленточки ввезли, опять же, как и для чего короче, хотят найти концы. А когда закончит расследование, добычу оценит. И всю сумму как-то поделит между участниками операции, из этого нам светит, считай, внеочередная премия. Премия, это всегда приятно, будет чем заткнуть пасть тотемному хомяку, а то он несколько нервно реагирует, когда я, его непутевый хозяин, по несообразительности недополучаю нечто законно причитающееся мне, особенно когда это нечто, большая куча бабок. Но странности в открытой части расклада сия премия не отменяет. Джейми, я, конечно, всех новоземельных порядков пока выучить не успел, но вроде здесь не штаты после депрессии, и владение золотом, даже если орденского клейма нет, дело полностью законное. Абсолютно, и во всех анклавах. Причем во многих заведениях у тебя и плату золотым песком без звука возьмут, специально аптекарские весы для этого держат, как 100 лет назад на Аляске или в Калифорнии. А уж в любом банке примут и обменяют на орденские слитки или наличность. По-моему, даже без предъявления ID, только 10% за конвертацию вычтут. Тогда я ничего не понимаю, вступает Сара. Зачем вообще большой банде полтонны сырого золота, если даже там не банковская проба, а пониже? Ну и процент за обмен вычесть, получится ну пусть 400 кило чистым, то есть 4 миллиона ЭКЮ. Для одного человека сумма вроде как громадная, а реально на эти деньги что сделать можно, подумайте. Купить личный город, ухмыляется Хокинс. Зря смеешься, все-таки у меня второе экономическое, и я еще не все забыла. Вегос тамошним судостроительным или мегаполис Порто-Франко выкупить не хватит, а вот какой-нибудь Краков, вполне. Хокинс пожимает плечами. Да кому он нужен, тот Краков, даже с собором. Насчет собора у меня имеется определенная версия, но в общем и целом согласен. Что делать с большой и даже с очень большой кучей денег, я представить могу, а вот с городом Краковым, решив вдруг епископ Жигмант отписать мне такое владение. А Сара отвечает. Да вот той же большой банде вполне пригодился бы. Купить небольшой городок, рассадить своих людей на все ключевые места, и теперь, если вдруг что, они уже не банда, а краковский патруль в дальнем рейде. К таким уже и отношение другое будет, правда. Ястреб, поразмыслив, качает головой. В первые пару-тройку раз, может, и так. Но дальше, если застукают на дорожном разбое, Сперва разберутся с исполнителями, а потом соберут всех соседей и прикатят на танках в сам Краков. В Новой Земле пока не было войн за жизненное пространство, свободных территорий до хрена, зато акции умиротворения в полицейском стиле случались много раз и зачастую довольно жесткие. Нет, Сара, здесь неправда твоя. Чай, ни старый свет, ни одним документом задницу не прикроешь. Ведь смотри, даже в ордене, когда попадается какая-нибудь двуличная зараза вроде Корба, свои же при первой возможности и обнуляют. Скрытно или нет, уж как получится, но живым не выпустит. Как раз чтобы посторонние обиженные не приехали на танках. У ордена, может, и хватит сил на полноценную войну, только стоит ли того одна конкретная сволочь, которая нарушает свои же корпоративные правила. Это я не ради внутренней солидарности говорю. Просто так правильно, клянусь святым Дунстаном. Суверенная территория Техас, Г. Вака, вторник, 10.06.21.08.54. Представительство Вака никаких трудностей не доставляет. Мирно обновляю сервер, заодно проверив список цен. Соответствует, скрипт различий не выявляет, то есть Вака в сеть Зета вроде бы не входит. Ну и замечательно. Сара все еще проводит семинар, так что у меня есть возможность оседлать велосипед и часок поколесить вокруг, изучая столицу новоземельного Техаса. Собственно, я и в заленточном-то Техасе ни разу не был, разве что однажды пересадку в Далласе делал, и то потому, как рейс резко поменяли. Итак, Вака. Планировка стандартная американская, то бишь аккуратные улицы вдоль и поперек, разделяющие общегородской периметр на прямоугольные кварталы почти равного размера. Город в общем и целом двухэтажный, дома из дерева, светлого кирпича и бурого песчаника сухой кладки. По первому впечатлению, солидный, примерно в половину меньше Порто-Франко, если из такового вычесть кварталы красных фонарей и грузовой порт. Роль последнего здесь выполняет небольшая пристань. Под боком Мормонская река, стекающая четырьмя мелкими потоками с возвышенности Меридианного хребта, и как раз начиная с Вакасия река может именоваться судоходной. По крайней мере целых три лодки и один катерок с модернизированным браунинговским М1919А4 на кустарной тумбе, этакая уменьшенная МПУ, я на фарватере наблюдаю. А что ширина русла от силы метров 15, это уже не важно. Автомастерская, базарчик, скромного вида баптистский храм имени Горы Кармель. Ладно, у баптистов любые фанаберии могут приключиться, хотя какое отношение сия библейская вершина из Галилеи имеет к Техасу, в упор не пойму. Автосалон прокат и продажа. Разумеется, выставлены на площадке не спортивно-люксовые модели, кто быстрее с нуля двухсотку наберет, а практичные пикапы, грузовички и прочие фермерские внедорожники с квадроциклами. Отделение Диксибанка, это кто такие, интересно? Газбанк Конфедерации, что ли? Музей естествознания, ну ничего ж себе. Надо сюда вытащить любимую хотя бы ради интереса, раньше мне как-то музеи в Новой Земле не попадались. Оружейный магазин Купера, нет, даже заглядывать не буду, сейчас надобности нет. Школа-интернат имени Бейлора, опять же, заленточные техасские авторитеты мне ничего не говорят, а если это авторитеты местные, тем более. Автостанция, она же конвойная площадка, отделение Северного торгового банка, контора шерифа, на крылечке сидит на табуретке классическая личность в белом стетсоне, закинув на перила ноги в ковбойских ботфортах, ну и всякие ресторанчики и жилые дома, общим фоном, не заслуживающим отдельного упоминания. Возвращаюсь к орденскому представительству, информирую Сару насчет музея, получаю в ответ решительное «только попробуй туда меня не сводить». Скучающему в баре напротив Фреду сообщаю, где нас искать, будет потребуется, и веду супругу выполнять здешнюю культурную программу. Суверенная территория Техас, Г. Вака, вторник, 10.06.21.10.12. Чучело 11-метрового крокодила гостеприимно распахивает пасть, демонстрируя посетителям музея все 256 зубов. Знатная была зверюга. Хорошо, что в прошедшем времени. Плохо, что такие явно еще встречаются живьем. В музей, разумеется, поместили не самый мелкий экземпляр данной породы, но и в путеводителе для переселенцев обозначено размер взрослой особи около 30 футов, возможно, больше. Насчет данной конкретной особи табличка любезно сообщает: длина 35,9, вес 14650, да, 6,5 тонн живого веса. Натуральный динозавр или крокодилы еще до динозавров появились, вот не помню. Помимо крокодила местные таксидермисты представили на обозрение гостей чучело каменного варана. Этакая себе австралийская мегалания или слегка раскормленный дракон комодо с острыми коническими зубами, шипастой башкой и окраской, на удивление схожей с эсэсовским осенним платаном. Тоже ничего себе тварь, но, конечно, до крокодила ей далеко, всего 4,5 метра от носа до кончика плоского хвоста. На фоне этой мегафауны заметно меньше впечатляют чучела всякой мелочи. Рогача бы уже поставили, что ли, тушей давить. А так, разнообразие, факт, но общий эффект слабоват. Три антилопы с разным количеством и развесистостью рогов, льва-ящер, пара саванных свинов, рыжая гиена, качающийся на растяжках птеродактиль-падальщик и крупный поджарый волк странный, по староземельным меркам, масти вроде фельдграу. Вот интересно, почему местные каменный варан и скальный волк окрашены под старую немецкую форму. Интересуетесь чем-нибудь, молодые люди? Классический дедок-смотритель. Кустистые остатки седых волос вокруг солидной лысины, очки в тонкой железной оправе, бледно-голубая тенниска, темно-серые брюки, на ремне простенькая ходиболтайка. Несколько менее классическими являются расшитые бисером индейские мокасины, в которых сей дедок перемещается практически бесшумно, и украшенная в схожем стиле открытая кобура со смит-виссоновской старушкой Викторией. Логично, мы ведь в Техасе, где народ скорее выйдет на улицу без штанов, чем без револьвера. Любопытствуем, честно отвечает Сара. Охотно послушали бы небольшую лекцию, и наверняка ведь в вашем музее имеются экспонаты, которые заслуживают отдельной интересной истории. Парк юрского периода смотрели, уточняет дедок, и прогулки с динозаврами тоже, кивает любимая. А я добавляю, в детстве у меня вообще любимой книжкой был второй том детской энциклопедии, как раз про всю геологию и палеонтологию с астрономией, включая динозавров. За это нас награждают широкой и притом совершенно не голливудской улыбкой. Дедок крепко трясет нам руки, представляется Винсом Прискоттом, мол, некогда был ассистентом в Калтехе, успешно защитил вторую диссертацию, а потом подвернулась возможность из тех, которые, если упустишь, потом всю жизнь локти будешь кусать. В новый мир Прискотт перебрался еще в начале 80-х, когда тут, почитай, никого еще не было, даже с легендой Чамберсом в одну экспедицию успел сходить до того, как тот геройски погиб при обороне Алама. В общем, 20 лет назад здоровье еще позволяло. Сейчас, увы, сам более никуда, но зато обработка результатов многих землепроходческих и просто исследовательских рейдов, частично и его заслуга. Климатологию, гидрографию, геологию и полезные ископаемые Прискотт оставляет более подготовленным в данных вопросах специалистам, а вот биология, особенно крупных позвоночных, здесь ему нет равных, по крайней мере севернее Мормонской и западнее Меридианного хребта. Вы спросите, при чем тут динозавры, о которых я упоминал с самого начала, активно размахивая рацией, вещает Прискотт, а при том, что самые крупные в разведанных частях новой Земли именно они. И если верна теория о схожести эволюционных процессов во всех мирах, где жизнь построена на общей схеме, то здесь, в новой Земле, имеет место начало третичного периода кайнозойской эры, приблизительно, эпоха миоцена. С рядом отличий, в частности, на нашей Земле в это время в воздухе давно уже доминировали настоящие птицы, тогда как здесь они занимают нишу колибри и прочей мелочи. А птичье царство представлено остатками крылатых ящеров и переходными формами. Так ведь к критичному периоду динозавры уже вымерли, вставляет Сара. Или здесь тот метеорит не падал? Прекрасный вопрос, экспрессивно восклицает Прискот. Во-первых, юная леди, позднемиловая экологическая катастрофа, повлекшая за собой вымирание динозавров, навряд ли напрямик связана с пресловутым аризонским метеоритом. Нам известны еще большие по масштабу катастрофы, Пермская и Ордовикская, когда в океане и на суше не оставалось и 10% ранее обитавших на Земле видов живых существ. Однако наука на данный момент не обнаружила ничего похожего на большой метеоритный кратер, относящийся к тем периодам. Во-вторых, согласитесь, не бывает так, что сегодня динозавры еще живут, а завтра от них остаются лишь окаменелые останки. Процесс этот занимает многие сотни тысяч лет, на разных континентах по-разному, и я не напрасно упомянул переходные формы от динозавров к птицам и млекопитающим. Когда-нибудь они проиграют последним конкурентную борьбу, но в настоящее время этих конкурентов в известной части новой Земли попросту не существует. И в-третьих, это уже в порядке личного мнения. На планету, которую мы зовем новой Землей, некогда рухнул метеорит много серьезнее аризонского, его ударный кратер нынче именуется Большим заливом. Когда это произошло, я вам сейчас не могу сказать с точностью даже до десятка миллионов лет, но именно из-за этого удара к старым коренным горным цепям по типу сегодняшнего меридианного хребта добавились образованные сдвинутые ударом метеорита материковой плитой складки Амазонского хребта, скалистых гор и мощной цепи Сьерра-Гранде, Сьерра-Невада и Кам. Мысленно смотрю на карту. Хм, а что, вариант. Но насколько я понимаю, в новых горах должна быть вулканическая активность. В северной части Сьерра-Невада один действующий вулкан точно есть. Кивает Прискот, Монте-Сангре, Кровавая гора. Сам не видел, рассказывали. И снова возвращается к своей любимой динозавровой теме, на которую способен рассуждать часами. Вот ведь повезло наткнуться на энтузиаста. Да, рассказывает много интересного. Да, столько о фауне новой Земли я ни в одном путеводителе не прочитаю. Все хорошо и правильно, но уж слишком много. Голова уже гудит. Сложными ухищрениями мне удается перепрыгнуть на тему полезных ископаемых. Верно, доктор Прискот, я помню, что вы не эксперт, но все-таки осведомлены побольше простых смертных уже в силу опыта и участия в соответствующих экспедициях. Вот как, по-вашему, где здесь есть смысл искать Клондайк? Прискот смеется. Редкоземельные ископаемые вообще, отроги меридианного хребта, чертова кряжа и холмов страстей, старые горы. Там всегда больше шансов наткнуться на жилу чего-нибудь этакого. Кстати, итальянцы под Милано как раз и добывают марганец. Но при этом русские уже несколько лет активно разрабатывают коренное золото в отрогах скалистых гор, а те как раз достаточно молодые. А если жемчуг, вроде вашего, какого еще моего, кобура, мокасины, так это вообще из Старого Света, пожимает плечами Прискот. Мне такие индейские штучки всегда нравились. Отец приобщил еще в детстве, и когда переселялся, забрал с собой и свои мокасины, и отцовский револьвер, на память. Ну и теперь иногда надеваю. Местных-то индейцев здесь не водится, увы, и заведутся они где-то через 40 миллионов лет, не раньше. От динозавров до приматов быстрее при всем желании не получится. Суверенная территория Техас. Говардовская трасса, вторник, 10.06.21.15.19. Из Вака мы выезжаем через западный КПП. Ховард Вай, обозначено на указателе, и на нем же указано расстояние до Ньюлина, Алама, Корпус Кристи и Нью-Галвестона. Я ожидал, что дорога имени неведомого мне Говарда, ну не Роберта Эрвина, в самом-то деле, пойдет вдоль берега Мормонской реки, однако укатанная грунтовка сразу же заворачивает правее, оставив реку где-то на юге. «Сам не знаю», — отвечает ястреб, — «когда я задал такой вопрос, не интересовался как-то. Наверное, техасцам важнее было вывести прямую дорогу на Алама, а не любоваться речными красотами. Так мы сейчас в Алама. Я об этом ковбойском городке кое-что слышал, Интересно бы поглядеть. Извини, поглядишь в другой раз. Мы потом с этой трассы свернем. Ближайший по маршруту у нас Форт Янг. Вот он как раз стоит на Мормонской, на левом берегу. А из Вака туда пассажирские катера не ходят. Смешок Фреда. Такие, чтобы на палубу два внедорожника загрузить, точно не ходит. Ну да, верно, не подумал. Идем быстро, по спидометру, за 50 миль. Движение на дороге по местным меркам активное, не реже чем раз в четверть часа либо кто-то попадается нам навстречу, либо сами мы кого-то обгоняем. Нас догнать удается только легкому серебристо-синему аэроплану, который снижается над трассой, явно намереваясь рассмотреть нас получше. Результатами осмотра пилот остается удовлетворен. Или же у ястреба в служебной рации оказался канал, годный для общения с обитателями воздушного океана. В общем, самолет, качнув крыльями, отворачивает направо. Влад, ястребу, внимательнее следить за окрестностями, требует Хокинс. Сверху передали, в округе замечена подозрительная моторизованная группа, возможно, банда. Вилка, отвечаю я, спрашивать ястреба, почему в этот раз мы не отправились с конвоем, явно поздно, он небось сам себя сейчас за такой просчет мысленно ругает. По закону подлости минут через 15 после этого двигатель Беркута кашляет и в обычно сытом урчании появляются подозрительно бурлящие нотки. Сара сбавляет скорость, двигатель кашляет еще раз, бурление не исчезает. Ястреб, Владу, какая-то хрень с движком, сообщаю в рацию. Лент успел оторваться на сотню метров, а динамик молчит, однако я и так вполне представляю, какими оборотами штаб-сержант Хокинс может охарактеризовать данную ситуацию. Исключительно рукописными, в смысле непечатными. Давайте к правой обочине и еще чуть вперед, до белого гриба, наконец следует внятное распоряжение. Белый гриб виден невооруженным взглядом, известняковая глыба на верхушке одного из бугров впереди, по прихоти матушки природы выглаженная ветрами в условно-грибовидную форму. Так и делаем. 90-й останавливается у подножия бугра, Хокинс рысцой бежит к ножке белого гриба, у которой и плюхается на пузо с биноклем, автомат рядом. А, понятно, зачем ему нужен именно этот гриб, под шляпкой тень, лежать комфортнее. Плюс, возможно, издалека такая позиция в тени менее заметна. Тормоза у Беркута, к счастью, работают нормально, так что Сара пристраивается рядом с Линдом, где Фред уже вынимает из багажника чемоданчик с инструментами. Через 5 минут, покопавшись под капотом, он берется за рацию. Ястреб, Горну. Фильтр маслопровода, 20 минут. Авер. Роджер, отвечает Хокинс. А мне Фред говорит. Уже, естественно, без всякой рации. За правым краем приглядит Джемми, левый возьми на себя. Увидишь пыль или что похожее, сразу говори. Киваю, достаю подзорную трубу и влезаю на багажник Беркута. Раз Ласси наблюдал с этой точки, мне и подавно не грех. И практически сразу же вижу чуть впереди блик, то ли стекло, то ли полированный металл, но объект явно рукотворный. Какой в саванне просто так валяться не будет. Скользнуть взглядом, корректируя направление вторым глазом. В полголоса, почти равнодушно, сообщаю. Наблюдатель на холме слева на 10 часов. Дистанция примерно 11-12. Автоматическая винтовка с оптикой. Гивердрай или старая сетмисе. Сара вздрагивает. Фред, не вылезая из-под капота, также в полголоса интересуется. Наблюдатель точно один, рядом стрелка с чем-то помощнее не видно. Мысль разумная, из гивердрай, да и из моего фала, будь он даже с оптикой, за 600-700 метров цели накрываются уже без какой-либо гарантии, даже заслуженная драгуновка или орденская М25 на такой дистанции потребует высококлассного стрелка, а наш клиент залег много дальше, зато вторым номером в снайперской паре. Корректировщиком у бойца с каким-нибудь Барреттом он вполне может быть. Факт. Тщательно изучаю в цейсовскую восьмикратку весь сектор. Пусто. Нет, бывают гуру маскировки, которые прямо под носом оборудуют такое гнездышко, что хрен засечешь, Однако в снайперской паре все-таки должны работать бойцы равного класса, и если корректировщика я засек без особого труда, то и старшего брата должен бы, а нету, отвечаю Фреду. Снайпера не видно, есть еще мысли, есть, как-нибудь, все так же из-под капота говорит он, вообще когда дистанция до противника более 1000 ярдов, по уставу работает либо тяжелый пулемет, либо артиллерия, выражаю сомнение. Пулеметов, пушек и безоткаток в секторе тоже не наблюдаю. При наличии корректировщика ствольная и ракетная артиллерия, а при некоторой сноровке также и пулеметы, могут работать из закрытой позиции. Массаркш. Фред снова прав. Поставили где-нибудь в распадке пару минометов, заранее присмотрели ориентиры, тот же белый гриб, лучше не придумаешь, и готова позиция. Когда ферму Синисов обстреливали, старый БМ-37 свободно бил километра за 4, наверняка и помощнее стволы имеются, другой вопрос, кого и зачем из них исполнять. Если допустить артиллерию у банды дорожных налетчиков, таким есть смысл расстрелять охрану транспортной колонны, но бить по самому конвою уже будет пустой тратой средств, они ведь грабители, а не террористы-боевики типа душманов в Афгане и чеченов понятно где. Им добыча нужна, мы-то со всей очевидностью, ни конвой и ни охрана, так что если моя мысль верна, минометчики не будут переводить на нас ценные заряды. А кого, интересно, может тут поджидать артиллерия? Вслух размышляю я, не нас, соглашается Фред, иначе уже открыли бы огонь и с хорошей вероятностью накрыли бы. Сара не выдерживает, может, хватит, вы вообще в своем уме, если мы на мушке. То как вот можно так спокойно, а только так и можно, ответствует Фред. За нами наблюдают, с вероятностью, корректировщик от артиллерии. Работать из крупного калибра по нам без нужды не будут, мы не их цель. Возможно, слушает эфир, я бы на их месте точно слушал. Начнем суетиться и явно портить им игру, вот тогда станем целью, а пока мы просто фон. Но надо же что-то делать, надо. Вот закончу с фильтром. Позову Джейми обратно, как придет, сообщу ему расклад вне эфира, дальше ему решать, он бывший танкист и в гаубицах с минометами разбирается получше меня. Изложив этот план, Фред еще какое-то время копается под капотом, потом просит Сару включить зажигание. Послушав жалобы движка, говорит выключая и снова ныряет в мотор. Через пару минут на повторное включение двигатель отзывается уже совсем другим. Сытым и довольным урчанием. Ну вот, порядок. Фред протирает руки ветошью, вызывает Джемми. И ни слова сверху, поняла. Влад, а ты пока присматривай за тем парнем с оптикой. Сара тянется к микрофону. Ястреб, Саре, двигатель починили, можно ехать. Авер, Роджер, аут, слышится в ответ. Краем глаза вижу, как Хокинс покидает наблюдательный пост и быстро спускается обратно к дороге. Повесив автомат за спину, наш наблюдатель все так же лежит на дальнем холме, приникнув к окуляру винтовки. Пару раз поглядывает на часы, вот они-то и блеснули тогда на солнце, сама оптика там хорошая, антибликовая. По рации вроде никого не вызывает, но у него запросто может оказаться профессиональная гарнитура, с такой дистанции и ракурсом мне этого не засечь. Фред окликает босса шагов с 20. Быстро введя в курс дела, Хокинс на миг замирает, губы беззвучно шевелятся, затем машет мне рукой.